Стал накрапывать дождик, и я встал. «Пойдем-ка в дом, Маша. Чего мокнуть? Потом сходим куда-нибудь». Маша послушно встала, я щелкнул замком, пропустил ее в коридор. По-хорошему, Маша сейчас стоит выговориться, а под рукой только я. Не идти же к психологу в ту же управу. Да она и не пойдет, зная ее характер. Придется расхлебывать самому, и уж я приложу к этому усилие. Лучше бы, конечно, не здесь, но под дождем мокнуть смысла нет. Не сильный, можно переждать. Я открыл холодильник, пусто, конечно же. Еду нужно будет притащить. В принципе, переехать мне несложно, вещей не так много. Когда один живешь, вещами не обрастаешь практически. Вот семья там, да, там два переезда, что называется, эквивалентны одному пожару. Дымом, кстати, тянет откуда-то. А отопление центральное, вон радиаторы под окном. Соседи, что ли, титан топят? Да нет, это не титан. Сильно тянет-то. Титан должен дым выводить в трубу, если тяга нормальная. «Волк, у тебя тут ничего не горит?» Шмыгая носом, спросила Маша, рассматривающая абсолютно пустые внутренности шкафа. «А похоже, горит. Только с какого фига?» «Сейчас узнаем, Маш. Давай обратно на улицу, лучше вымокнем, чем задохнемся тут. Сейчас зайдем к соседям». И остановился. Толкнул дверь еще раз. Долбанул сильнее. Выходная дверь не открывалась. Глава 28. Среда, 27 сентября, осенний день. Какого черта? Я с размаху врезал по двери ногой в области замка, даже не шелохнулась. В коридор выскочила обеспокоенная Маша. «Ты чего?» «Так, спокойно, не паниковать. Стрелять смысла нет. Это не замок, эта дверь заблокирована снаружи». Дым стелится по полу, за окном блеснуло желтым. «Твою мать, реально горим!» Оттолкнув Машу, я рванулся к телефону, снял трубку. Тишина. «Провод?» «Да вообще нет на стене провода. Телефон не подключен». Это ловушка, причем ловушка от управы. Именно они отправили меня в этот дом, заранее ко всему подготовленный. Даже в окно не выскочишь. Решетки. Надо же так глупо попасться, да еще и с Машей. Уж не знаю, рассчитывали ли они покончить одним махом и со мной, и с девчонкой, скорее всего, нет. Вполне могли бы спалить дом, когда я приду сюда на ночевку. Но раз есть оказия, подсуетились, суки. «Нас хотят уничтожить!» Полуутвердительно сказала Маша совершенно спокойным голосом. «Да», — просто ответил я. «Времени немного, давай думать, как выбираться». Мария не истерит, молодец, любая другая уже бегала бы с криками. Кричать не вариант, никто не услышит. Если снаружи есть люди, они и так вызовут бригаду тушения. Вопрос, когда? Дом одиночный, если соседей нет, он нафиг никому не нужен, сгорит, да и черт с ним. Если управа подсуетилась, подготовив дом... Они же могут не допустить оперативный выезд пожарных. А если в игре не управа, а колледж? Бригада тушения комплектуется их ребятами. Да пофиг, нам сейчас все равно. Так, окна, их целых три. Нужно что-то, что можно использовать как таран. Зараза, ничего подходящего. Диван неподъемный, кровать для не самых больших окон слишком огромная. Титан! Маша, осматривайся, будь готова! Обхватив титан двумя руками, я сковырнул его с печки, выдрав трубу сверху. Железяка с грохотом покатилась по плиточному полу ванной. Хорошо не наполнено, иначе время бы потерял. А так я один удержу, если поднапрячься. Обрушил удар на окно. Рама вылетела, стекла осыпались, но решетка даже не дрогнула. Второй удар, третий — бестолку. Дом деревянный, решетка наверняка посажена на мощные старинные саморезы, размером с железнодорожные костыли. «Воды в кране нет!» — крикнула откуда-то сзади Маша. Да я и не сомневался, Машуль. Попробовал выбить второе окно, третье, только зря время теряю. Решетки мощные. Кажется, или снаружи слышен шум двигателей. Если там есть люди, они должны видеть, что в доме кто-то есть. Скорее всего, никого там нету. Я выпустил титан, и он глупо покатился по полу. За окнами плясали языки пламени, трещало, веяло жаром, дым стелился под ногами. Отодрав лоскут от рубахи, и откуда силы взялись, я закрыл им рот и нос. Намочить бы. Смотрю, Маша тоже прикрывается обшлагом куртки. Неужто все? Как просто и глупо. Подпол. Да фигу, нет тут подпола. И дым, если что, идет понизу. Угарный газ тоже. Задохнемся быстрее, чем сгорим. Чердак. Наверное, он есть, но вход явно не из дома. Ни лестницы нет, ни люка. «Волк», — вдруг спокойно сказала Маша. Я даже не сразу понял, что она ко мне обращается. Обернулся, весь увозюкался, уже грязнющий. «Волк, ты умеешь открывать пробои?» Не столько вопросительно, сколько утвердительно продолжила девчонка. «Обними меня и действуй!» «Я не умею открывать пробои. Я умею усиливать те, что уже открываются, хотя кто его знает, как оно работает?» Кажется, потолок трещит. Я схватил Машу в охапку. Пробои. Настроиться на пробои. Легко сказать, я сам не знаю, как это сделать. Голову прострелило болью, по телу словно шарахнуло льдом. Настроиться. Думать о месте, любом безопасном месте, пусть рядом, во дворе. Образ в мозгу нарисовался сам собой. Виски сдавливало. Чувствую открытие пробоя, но не выходит. Не хватает чего-то, какой-то малюсенькой деталюшки в пазле. Мизерного чего-то, что оторвало бы нас с Машей и перебросило туда, где хорошо и спокойно. Не выходит. Боль взорвалась так, что потемнело в глазах. С треском и грохотом вынесла часть стены дома, метра два, не меньше. Словно бомба рванула. Закружилась пыль, перед глазами сквозь пелену на мгновение мелькнуло мощное мускулистое тело, и нас с Машей будто ураганом вышвырнуло в дыру. «Не стрелять! Головы поотрываю!» Истошно заорал кто-то, судя по всему, в мегафон. Или рупор. Может, я терял сознание, может и нет. Очнулся лежащим на жухлой траве двора. Перевернулся, попытался встать. Голова закружилась. Кто-то подхватил меня, поставил вертикально. Сфокусировал взгляд. Маша стоит рядом, также еще полуобморочная. Видимо, дыма наглоталась неслабо. Напротив целый комитет по встрече. Два козелка боевой группы с пулеметами на турелях. Красная буханка пожарных, еще одна белая медиков, третья без символики, но напротив нее стоит Каращук с рупором в руке. Семашка и еще какие-то люди в гражданском. А на нашей стороне двое. И Ксения, и тот молодой с густой шевелюрой. В своем истинном облике. Шестиметровая змея с человеческими торсами. Метр полтора в обхвате со сверкающей переливами то ли чешуей, то ли шкурой, розово-серебристой у Ксюши и зеленой с черными подпалинами у парня. Ксюшины руки лежат у меня на плечах, в руках парня четырех, не двух, по узкой и длинной изогнутой сабле. Значит, вот он, шинкователь из парка аттракционов, медведи одним ударом на пять кусков. Наверное, сейчас кусок стены вынес именно он. Какая силища, отстраненно подумал я. Голова варила плохо, все же дыма наглотались мы оба, да и отходняк пошел. В висках натужно ныло, то ли от чувства неоткрывшегося пробоя, то ли от отравления угарным газом. Каращук, управа, медики, пожарные. Это было подстроено. Новая квартира, пожар. Но для чего именно подстроено? Раз тут есть пожарные, значит, готовились тушить. Есть медики, готовились откачивать. Так что ли? А для чего тогда столько народу со ствольем? Почему Каращук орал «не стрелять»? Безопасник заговорил первым, уже без матюгальника, совершенно спокойным, хоть и чуток подрагивающим голосом. Причем обращался он ничуть не ко мне. «Рад приветствовать, не знаю, как вас зовут. Я представитель службы безопасности города, Олег Богданович Каращук. Моя благодарность вам от лица управы вокзального за чистку болота. Мы никак не ожидали, что увидим такое». Молчание. Тепло от амулета на груди и теплой ладони Ксении на плечах. Потрескивает за спиной огонь, поглощая ветхую деревянную одноэтажку. «Прошу прощения за этот спектакль», — продолжал Каращук. «Сергею Волкову и Марии Латошиной ничего не грозило. Бригада тушения и врачи были наготове. Но мы должны были узнать правду». Амулет кольнул льдом, но как-то неуверенно. «Врет? Скорее всего». Но точно так же, может быть, сам уверен, что говорит правду. Каращук та еще змея, поднаторел наверняка. И Ксению вряд ли обманет, она телепат. Что ж выходит? Они подпалили дом, чтобы выяснить, придут ли к нам на помощь, или чтобы выяснить возможности наших союзников. Возможно, и то, и другое, и если так, управе удалось абсолютно все. Но как же и Ксения, и ее безымянный брат попали сюда? Периметр защищен оберегами колледжа, которые теоретически должны препятствовать попаданию в город тех, кто не принадлежит этому миру. Никто из чужаков не может просто по своему желанию попасть что в вокзальный, что в гидрострой. Пробой? Он не связан с периметром. Это возможно, на меня же тогда выпустили мотыльков-хищников. Они попали в город не сами. Но пробой открывается не в другую точку этого мира, он открывается именно что в другие миры. А может быть, неужели это я вызвал Ксению, создав пробой? Нет. Нутром чую, что нет. Тот пробой, который я попытался открыть, не сработал. И тут вспомнилось. А ведь я знаю, как они смогли попасть сюда, в центр вокзального. Их же Пашка пригласил тогда в Виковщине. Тихо, спокойно и буднично. Можно сказать, что они пришли по приглашению. Но знает ли это управа? «Вы узнали правду? Вам стало легче?» — мелодично спросила и Ксения, прервав мои мысли. «Да», — спокойно ответил Каращук. «Люблю, когда расставлены точки над ее. Полагаю, именно вас надо благодарить и за то, что мы почти без потерь избежали засады у старого моста». «Поблагодарите Сергея», — неожиданно сказала Ксюша. «Обязательно поблагодарим», — совершенно серьезно кивнул безопасник. «Сергей Волков теперь на особом положении, раз смог привлечь вас на свою сторону. Мое слово, больше подобных дешевых спектаклей в его адрес не будет». Опять ледяное касание. Врет и не краснеет. Будут спектакли, будут. Только они, скорее всего, будут намного сложнее. Какой же все-таки змеюшник в нашей управе, да и в колледже тоже. Почему-то не кстати вспомнилось сказанное призраком-проводником. «Люди со змеиными хвостами». Разве же это люди? Звери это. Эх, отец, если б ты знал, кто окажется более человеком. Двуногие прямоходящие или те, у кого змеиный хвост. Права и Ксения, чтобы быть человеком в душе, не обязательно быть человеком телесно. «Деревня Виковщина в вашем распоряжении», — продолжал Каращук. «С нашей стороны никто вас там не тронет. Если будут проблемы, можете обращаться к нам в город». Правда, лучше в человеческом облике, а то люди не поймут. Сегодня 27 сентября, последний день, верно? Последний день, что он мелет? Для кого последний? Да, сегодня осенний день, спокойно подтвердила и Ксения, и я вспомнил. 27 сентября, я не помню название, то ли змеевик осенний, то ли змеевник. Слышал от друзей охотников и грибников. День, когда в лесу можно встретить обилие змей. И день, после которого змеи уходят на покой на зиму. Так вот почему лесной семье так была необходима Виковщина. Их что-то сорвало с места. Скорее всего, они и правда пришли оттуда, из-за реки. Им ничего не оставалось, кроме как обосноваться здесь, в заброшенной деревне, чтобы перезимовать. Кто ж знал, что все так стремительно встанет на дыбы? А управа молодцы. Даже по датам подсуетились. Видимо, были предпосылки. Может, и я отыскал бы это, если бы стал искать. Лесная семья не в самом выгодном положении, даже при всех своих возможностях. И Каращук сейчас ткнул и Ксению в это, что называется, носом. Вежливо, но ткнул. Для того, скорее всего, и пулеметы, как весомое дополнение к словам. «После осеннего дня мы предпочитаем отдыхать», — продолжала Ксюша. «Впереди зима и много дел, но мы бодрствуем, в отличие от наших младших сестер». Я даже не заметил, как это произошло. Девушка стояла рядом со мной, уже в своем человеческом обличии. Все той же балоневой куртке и джинсовой юбке и босиком. Парень, правда, обзавелся легкой курткой поверх футболки, в которой мы видели его в Виковщине. Рук, как положено, уже две, сабель нет и в помине, но уверен, что он в секунду может опять стать шинкователем. Интересно, знает ли бородач-отец о том, что они здесь? Скорее всего, знает. «Вы проявили мудрость», — говорила и Ксения. «Пусть мудрость идет с нами и впредь. Мы сможем жить рядом много лет, если вы сможете. Но жить рядом с природой несложно, если есть желание». Желание. Подковерные интриги — вот оно, желание управы. И желание поставить на место колледж. Вот они. Колдуны из пожарной бригады и один от медиков таращит глаза. И ведь если даже они сами не при делах и не входят в тот заговор, который сейчас активно расковыривает управа, сто пудов доложит Бурденке, какие союзники нынче появились у города. И про меня доложит, и про Машу. А значит, все пойдет на новый виток. И пойдет уже сейчас, этой осенью. Не зря же Каращук сказал про монастырь в Белинце. И опять же, попадаем между управой, которая ставит на нас эксперименты, и колледжем, который, судя по всему, тоже в кровище замазался неслабо. А может, и Серегу Соколова замазал. «Пусть желание будет обоюдным». Завершила свою речь девушка, и они с братом исчезли, словно их и не было. А мне показалось, что щеки на мгновение коснулись теплые мягкие губы. И ничего больше. Каращук застыл с матюгальником в опущенной руке. Разговор закончился странно. Брат и сестра, как по мне, ясно дали понять, что плясок под дудку управы не будет точно. Безопасник посмотрел на меня и на Машу, переглянулся с Семашкой, махнул рукой. — Ну, бригада, чего вылупились? Тушите! И снимите оцепление! Представление закончено! Я подошел к нему, ноги еще слушались плохо. Демонстративно заложил руки за спину, чтобы не подавать, если что. А может, чтобы не дать в морду. Кулаки, надо сказать, так и чесались. Не за себя дать, скорее уж за Машу. — Ну и какого, Олег Богданович? — Пошел бы ты, Волков! Каращук скривился, словно махом поллимона съел. Потом негромко добавил, приблизившись чуть ли не вплотную. — Это ты тут вольный стрелок, а я ради города еще не такое сделаю. Понял? И вот я ни капли не сомневаюсь. Почему-то только сейчас бросилось в глаза, как плохо выглядит безопасник. Мешки под глазами, резкие морщины, носогубные, словно пропаханные плугом, обильная седина в волосах. А ведь он старше меня всего лет на 5. Со стороны пожара зашипело, колдуны обрабатывали огонь своими спецэффектами. — Зайди в управу, получи ключи от квартиры, — сказал Каращук уже нормальным голосом. — От настоящей, она на профсоюзной в 5-этажке. Ты, Латошина, тоже, у вас соседние, обе квартиры под охраной. И завтра в 9 жду вас обоих в управе, будет совещание. — У меня законный выходной вообще-то, — заметил я. — Засунь его себе знаешь куда, — вздохнул безопасник. — Сейчас каждый день будет на счету. Вон, видишь, работают. Кивнул он на колдунов, суетящихся вокруг пожарища, вновь понижая голос. — Надо, чтобы именно работяги были в этом ихнем колледже, а не те, кто городу палки в колеса ставит. Тебе мало, Власова? Там у них таких, глядишь, еще пара десятков наберется, включая самого Бурденко. И на тебя они набросятся с огромным удовольствием, особенно, когда до колледжа дойдет, каких соседей они проморгали в Виковщине. И что эти гости появились нежданно-негаданно прямо в центре города, несмотря на все их обереги. А до них дойдет. Эти вон работяги сегодня же доложат. Вот так, Серега. Попала собака в колесо, пищи да беги. Никто так просто с меня теперь не слезет. Да и с Машей тоже. Каращук махнул рукой и пошел к своей буханке, явно давая понять, что разговор окончен. Ребята из боевой группы, кинув заинтересованный взгляд на нас с Машей, тоже уехали. Укатили и медики. Лишь пожарные еще продолжали обрабатывать тлеющий дом. Заскрипела, и крыша с грохотом сложилась внутрь. Ну все, теперь только под снос. —